Когда Джоди положила ладони на стену, отделявшую ее от Ричера, он был в душе. Он разработал 3 различные процедуры приема душа и каждое утро решал, какую выбрать. Первая представляла собой самый обычный душ и больше ничего. Вторая – бритье и душ. Это занимало 11 минут. Третье – особое действие, которое он предпринимал крайне редко. Сначала он принимал душ, затем выходил и брился, а потом снова тщательно мылся. Уходило на все это полчаса, но зато имелось преимущество – глубокое увлажнение всего тела. Как-то одна девушка объяснила ему, что бриться лучше, когда кожа как следует увлажнена. А еще она сказала, что мыть голову 2 раза совсем не вредно. Сегодня Ричард решил прибегнуть к 3-й особой процедуре – душ, бритье и снова душ. Он получил огромное удовольствие. Ванная в гостевой комнате была большой, с высоким потолком и душем, расположенным так, что он смог встать под него в полный рост, что случалось нечасто. Бутылочки с шампунем стояли ровными рядами, и Ричард решил, что Джоди их попробовала, они ей не понравились, и она отправила их в гостевую ванную. Но ему было все равно. Он нашел ту, что предназначалась для сухих, поврежденных солнцем волос, посчитав, что это именно то, что нужно, вылил немного на ладонь и намылил голову. Затем вымыл тело каким-то желтым мылом и ополоснулся под душем. Бреясь у раковины, он залил водой весь пол, но он очень старался, начал чуть ли не от самых ключиц, потом под носом, потом на щеках и снова в душ. Целых 5 минут чистил зубы новой зубной щеткой. Щетина оказалась жесткой, и ему понравилось, что она отлично потрудилась над его зубами. Затем он вытерся и встряхнул немного помявшуюся одежду, надел штаны без рубашки и отправился на кухню в поисках еды. Джоди уже была там, она тоже только что вышла из душа, и мокрые волосы лежали на спине. Она надела слишком большую белую футболку, доходящую ей до колен, очень тонкую. Ричард видел, какие у нее длинные гладкие ноги. Она была босиком. И такая стройная там, где следует, и пухленькая в нужных местах. Ричард задохнулся. «Доброе утро, Ричард», — сказала она. «Доброе утро, Джоди», — ответил он. Она смотрела на него и не отводила глаз, а он не мог понять, что случилось. «Ожог, кажется, стал хуже», — сказала она. Ричард, прищурившись, посмотрел на свою грудь. Большой красный ожог слегка раздулся и увеличился в размерах. «Ты мазь накладывал?» — спросила Джоди. «Забыл», — ответил Ричард. «Принеси», — велела она. Ричард отправился в спальню, нашел тюбик в коричневом пакете и вернулся с ним на кухню. Джоди взяла тюбик у него из рук, сняла крышку, проткнула пленку из фольги и выдавила на подушечку указательного пальца маленькую каплю мази. Она проделала все очень сосредоточенно, высунув язык и не глядя на Ричарда. Затем она встала перед ним, подняла руку, мягко прикоснулась к ожогу и принялась втирать мазь. Ричард, боясь пошевелиться, смотрел в пространство у нее за головой. Она находилась в футе от него, обнаженная под тонкой футболкой. Касалась его груди кончиком пальца. Ему отчаянно хотелось схватить ее на руки и прижать к себе, а потом нежно целовать, начиная с шеи, поднять ее лицо и поцеловать в губы. Джоди медленно кругами втирала мазь в ожог. Он чувствовал аромат ее волос, мокрых и блестящих, запах кожи. Она провела пальцем вдоль всего ожога, стоя в футе от него, обнаженная под тонкой футболкой. Он охнул и сжал руки в кулаки. Джоди тут же отошла на шаг назад. «Больно?» — спросила она. «Что? Я сделала тебе больно?» Ричард видел подушечку ее пальца, блестящую от жирной мази. «Немного», — ответил он. «Извини, но это нужно было сделать», — сказала она. «Наверное», — согласился Ричард. И трудный момент прошел. Джоди закрыла тюбик крышкой, и Ричард отошел только ради того, чтобы начать двигаться. Открыл дверцу холодильника, достал бутылку воды. Затем нашел в миске настойки банан. Джоди положила тюбик с мазью на стол. «Пойду оденусь», — сказала она. «Нам уже пора». «Хорошо, я буду сейчас готов», — ответил он. Она скрылась в своей спальне, а он выпил воды и съел банан. Вернулся в свою комнату, натянул рубашку и заправил в брюки. Вышел в гостиную, дожидаясь Джоди. Он поднял жалюзи и, открыв окно, высунулся наружу, чтобы рассмотреть улицу внизу. Утром улица выглядела совсем не так, как вечером. Неоновое сияние исчезло, и солнце, заливавшее дома напротив, резвилось на тротуарах. Группки лениво прогуливающихся людей исчезли, вместо них по улице шагали деловые прохожие, которые с бумажными стаканчиками кофе и пончиками в салфетках направлялись на север и на юг. Машины спешили по своим делам, сердито рыча на светофоры, чтобы те поскорее переключались. Дул легкий ветерок, и Ричард уловил запах реки. Дом, в котором жила Джоди, стоял на западной стороне Нижнего Бродвея. Движение здесь было односторонним, на юг, и машины под ее окнами направлялись слева направо. При обычных обстоятельствах Джоди из вестибюля своего дома повернула бы направо, следуя за движением машин. Она выбрала бы правую сторону улицы, наслаждаясь лучами утреннего солнца. Примерно через 6 или 7 кварталов перешла бы на другую сторону, через пару кварталов свернула бы налево, двинулась на восток по Уолл-стрит и оказалась бы около своего офиса. В таком случае, как они попытаются ее схватить? Думай как враг, думай как те два типа. Физически сильные, действующие без всяких там хитростей, предпочитающие прямой подход. Опасные, отчаянно желающие получить свое, но не прошедшие никакого обучения и имеющие в своем распоряжении только голый энтузиазм. Не вызывает сомнений, что они станут делать. Примерно в трех кварталах к югу, на одной из боковых улочек, справа будет стоять четырехдверный автомобиль носом на восток, готовый в любой момент сорваться с места и свернуть направо, на Бродвей. Сидя рядом на передних сиденьях, они будут молча поджидать ее и смотреть в ветровое стекло на переход впереди, а также вертеть головами направо и налево. Они будут высматривать ее на переходе или когда она остановится перед светофором. Подождав одно короткое мгновение, они покинут свое укрытие и повернут направо. Очень медленно. Затем поедут за ней, поравняются, обгонят. Потом тот, что сидит на пассажирском месте, выскочит из машины, схватит ее, затолкает на заднее сиденье и заберется вслед за ней. Одно короткое, резкое движение. Грубая тактика, ничего сложного. Почти стопроцентная гарантия успеха, в зависимости от мишени и степени ее понимания ситуации. Ричард проделывал такое множество раз с более сильными, крупными и понимающими, что происходит, противниками. Однажды за рулем сидел сам Леон. Ричард наклонился и постарался как можно дальше высунуться из окна. Повернул голову направо и принялся изучать улицу. Внимательно вглядывался в углы в двух, трех и четырех кварталах к югу. Они будут прятаться за одним из них. «Я готова!» — крикнула Джоди. Они вместе спустились на 90 этажей в подземный гараж, повернули направо и вышли к парковочным местам, которые сдавались вместе с офисом Хобби. «Нужно взять Субурбан», — сказал спутник Тони. «Он больше». «Хорошо», — не стал спорить с ним Тони, открыл машину и уселся за руль. Его напарник тут же скользнул на пассажирское сиденье и мельком посмотрел на пустой багажник. Тони завел двигатель и поехал к пандусу, выходящему на улицу. «Ну, и как мы все это проделаем?» — спросил Тони. Его напарник уверенно улыбнулся. «Это легко. Она пойдет по Бродвею на юг. Мы подождем за каким-нибудь углом примерно в паре кварталов от ее дома, пока она не появится. Когда она перейдет на другую сторону, мы завернем за угол, поедем рядом и все». «Нет, нет, не так», — сказал Тони. «Мы сделаем по-другому». «Почему?» — удивленно взглянув на него, спросил напарник. «Потому что с мозгами у тебя не так, чтобы очень хорошо», — ответил Тони. «Если ты считаешь, что нужно сделать все так, как ты сказал, значит, должен быть другой способ, получше, верно? В Гаррисоне ты все испоганил, и здесь испоганишь. С ней, скорее всего, этот тип, Ричард. Он справился с вами там, справится и тут. Поэтому мы не станем делать то, что ты предлагаешь». «И что мы сделаем?» «Я постараюсь тебе объяснить», — сказал Тони. «Причем как можно проще.